Перед уходом Джордж позвонил Уилсону. «Да, верно», — любезно сообщил тот. «Я предложил Лесли взять эту вещь и отвезти к Ранмеру». «О да, этот человек знает свое дело. Я уже носил ему пару вещиц». «А нет, ничего не знаю об этой доске». «Видел ее, конечно, но в ней нет ничего необычного. Может, только качество и прочность дерева, на котором написана картина. Хотелось бы взглянуть на червя, способного прогрызть ее насквозь». «Нет, не могу сказать, что знаю Кранмера, но бывал у него и купил пару безделок. Он уже несколько лет занимается этим делом. Обыкновенный антиквар, сухонький старикашка, но твердый, как кремень». «Очень точное описание мистера Кранмера», — подумал Джордж, входя в небольшую галерею на Эбби Плейс и разглядывая человека, скромно державшегося поодаль и ни о чем не спрашивавшего до тех пор, пока сам посетитель не даст понять, что он пришел по делу, а не просто поглазеть. Лавка располагалась в старом городе, построенном в начале эпохи Тюдоров. Ее приземистый парадный фасад выглядел очень впечатляюще. Чисто английская цветовая гамма, черно-белая, строгая, в отличие от европейских. Она имеет свойство создавать узорчатую гармонию, заметно превосходящую готическую. В интерьере тоже преобладала белизна. Сам хозяин был среднего роста, седовласый и немного сутулый. Лицо у него было землисто-серое, под цвет костюму, а поджарая фигура напоминала о чем-то вечном. Наподобие могучего дерева с мощными корнями. Глаза за толстыми стеклами очков казались невероятно большими и неимоверно синими, а их взгляд словно пронизывал электрическим разрядом и пригвождал к месту. Голос у этого серого человека был старческий, бесцветный и настороженный. Старик осторожничал и ничего не сказал, пока Джордж не представился ему как офицер полиции. Причем ему даже не понадобилось вилять и отмалчиваться, а потом он как-то плавно и незаметно сделался словоохотливым. «Да, интересующая гостя картина находится в подсобке. Ну, насколько он понимает, это бывшая вывеска гостиницы под названием «Радостная женщина». Да, возможно, она имеет некоторую ценность, но вряд ли очень большую. Несколько раз ее грубо замалевывали, понятно? А когда она служила вывеской, то портилась от солнца и дождя, и поэтому ее часто подкрашивали и лакировали, как и большинство творений такого рода и назначения. Но я подозреваю лишь... подозреваю, что подо всей этой краской портрет Котсворта, местного художника XVIII века. Едва ли вы слышали о нем. По-своему интересный мастер, но не знаменитость. Местный коллекционер, возможно, и даст за портрет несколько сотен. Кранмер шмыгнул в подсобку и вернулся с вправленным в раму полотном размером фут на фут, изображавший лик какого-то давно умершего знатного человека. «Это работа Котсворта», — торжествующе сообщил он. Джорджу портрет показался угнетающе чопорным, нескладным и безобразным, но он воздержался от замечаний. «Ну, как я понимаю, картина у вас уже около 2 недель. Вы делаете на ней реставрационные пробы? А мистер Армиджер-младший уполномочивал вас делать эти пробы или просто интересовался вашим мнением?» «Интересовался мнением, но мне хотелось с его разрешения попытаться выявить хотя бы фрагмент старой живописи и посмотреть, подтверждается ли моя догадка. Если она подтвердится, тогда мистер Фелс, я, возможно, и сам предложу мистеру Армиджеру целых 250 фунтов». «Весьма недурно, мистер Кранмер. А вы сообщали Армиджеру, старшему или кому-нибудь из его служащих, что картина находится у вас и что она может оказаться довольно ценной?»